Глава 39. Путешествие на пузыре Олегу не слишком-то понравилось, хотя Айрунг сообщил, что неудобны только малые курьерские пузыри. Они рассчитаны на экипаж из двух человек и одного пассажира в небольшом трюме, а тут их целых два. Олег отнесся к словам молодого наставника с пониманием, но в будущем пообещал себе держаться от любых пузырей подальше. Больше двух суток в скрюченном состоянии — это, надо сказать, очень и очень неприятная штука. Спускаясь по ступенькам башни пузырной станции, Олег с трудом передвигал ноги и с хрустом ворочил шеи. Выполняя эту нехитрую зарядку, молодой адепт смотрел на своего наставника с едва прикрытой злостью. Тот шел так, словно провел весь полет, нежась в постели. Чиновник у выхода из башни перед ними разве что по земле не стелился, но Айрунг даже не обратил на это внимания. Естественно, что их вещи даже не досматривали. Не успевший переодеться Олег тащил на плече свою сумку, с тоской мечтая о теплой ванне, свежем белье и красотке-массажистке. «Мы рады приветствовать представителей благословенной Республики Нолд!» К ним подошли два человека в темно-зеленых хламидах и с аурами магов. «Маги третьей ступени Валдис и Чисмит!» Олегу, привыкшему к аурам сильных или даже истинных магов, ауры этих показались бледноватыми. Ученик поймал взглядом их перстни и удивленно качнул головой. У обоих действительно стояли рунические тройки. Теперь некоторые высказывания Айрунга становились более понятными. «Смеем ли мы поинтересоваться вашими именами?» — спросил худой маг с впалыми щеками, представившийся Валдисом. «Маг четвертой степени посвящения Льер Айрунг, младший ученик Академии общей магии, адепт Земли Олег», по праву старшего представил себя и своего подопечного Айрунг. Олег коротко поклонился, отметив про себя, как дернулись брови магов при упоминании его имени. «Нам поручено магистром гильдии сопровождать вас в ваших передвижениях по городу», учтиво продолжил немного полноватый Чисмит. «Но сначала мы хотели бы показать вам гостиницу». «Благодарю, но не стоит. Мы имеем предписание от магистра наказующих Бримса сразу же посетить вашего гостя». В голосе Айрунга играла тщательно скрываемая смешинка. Олег обратил внимание на то, как поморщились при упоминании Бримса оба мага. Видно, это была не самая популярная личность на здешней политической арене. «Но...» — начал было Валдис, однако его резко прервал наставник Олега. «Никаких «но». Мы идем в гильдию либо с вами, либо без вас. Решайте». Немного помолчав, Айрунг вкрадчиво продолжил. «Или, быть может, вы собираетесь мешать нам?» Даже у Олега по спине пробежали от этого хищного голоса холодные мурашки страха, а уж бледные лица магов говорили сами за себя. «Да почему с нами так носятся-то? В книгах этого не было», — несколько ошарашенно подумал Олег. «Хорошо, пройдемте в карету», — вновь вступил Чисмит, а Валдис вздохнул так, словно они подписали себе смертный приговор. Айрунг невозмутимо последовал в указанном направлении. Карета была не похожа на все виденные Олегом, вне зависимости, в земной это было жизни или здешней. Здешние кареты отличала излишне вычурная отделка, даже какая-то олеповатость. Такое большое количество резьбы и использование ценных пород дерева давало эффект обратный тому, которого добивались его хозяева. Вместо представления о богатстве и власти, это сооружение на колесах давало представление только о безвкусице. Во внутренней отделке также преобладали яркие цвета и нагромождение всевозможных украшений. За разглядыванием внутреннего убранства Олег как-то пропустил тот момент, когда они тронулись. Заметил только, как детали пейзажа за окном начали убегать назад. Четверка лошадей обеспечивала неплохую скорость, а кнут кучера расчищал дорогу от зевак. Местные порядки не слишком-то пришлись Олегу по вкусу. Тут его взгляд зацепился за некоторые фигуры в толпе людей, потом еще и еще. «Здесь всегда так много патрулей на улицах», склонившись к уху Айрунга, шепотом поинтересовался Олег. Сидевшие на сиденьях напротив маги встречающие насторожились. «Нет, что-то не так», так же тихо ответил наставник и замолчал. Через некоторое время карета остановилась у мощного здания, вызвавшего у Олега ассоциации с цитаделью. «Добро пожаловать в гильдию магов Гарташа», — Поморщившись, словно от зубной боли, сообщил Валдис. Айрунг уже шел ко входу в гильдию, когда Олег только покидал карету. Что-то наставнику явно не понравилось. Стоявшие у входа двое охранников злобно зыркали по сторонам, но, увидев прибывших вместе с Валдисом и Чисметом, ничего не сказали, лишь вытянулись в струнку. Айрунг шагнул внутрь и замер. Вошедший следом Олег выглянул из-за спины наставника и тихо выругался. Складывалось ощущение, что в зале произошло настоящее побоище. Посечены осколками стены. Одну из них спешно восстанавливали пятеро рабочих. На входной двери был установлен явно новый брус засова. «У вас что, в городе война была? Или это только магов коснулось?» С ноткой презрения поинтересовался Айрунг. «Магистр Хоппер все объяснит», — глухо ответил Валдис. «Кстати, вот и он», — воскликнул Айрунг и обратился к появившемуся старому магу. «Магистр, наше почтение. Надеюсь, произошедший здесь, несомненно, досадный инцидент не затронул здоровье членов гильдии и здоровье вашего гостя». Добавив последнюю фразу к формуле приветствия, Айрунг пронизывающе посмотрел в лицо магистра. Тот как-то неуверенно помялся, свирепо глянул на своих магов и ответил. «Вот об этом я и хотел бы поговорить с посланниками магистра наказующих». Сидя в небольшом кабинете на первом этаже здания гильдии и слушая рассказ магистра, Олег только и мог что восхищенно качать головой. «Ай да Ярик, такое учудил!» «Вот здесь все, что нам рассказал его прежний хозяин, бывший кочевой вождь одного из племен Лихоземья, а теперь подданный нашего короля Дрии II. В этих бумагах содержатся довольно интересные сведения. Кое-что раскрывают и данные наших исследований. Непонятно только одно. Как этот проклятый раб смог разрушить заклятие темного ошейника? Оно же с древности считалось непреодолимым». Магистр Хоппер говорил усталым, раздраженным голосом. «Мы в качестве простой перестраховки поставили старшего ученика Кувала проверять Корда на магическую активность. Вот он и охранник и стали первыми жертвами. У бедняги Кувала просто выжжен весь мозг магическим ударом. А ведь он не мог и сопротивляться-то как следует. Охранник убит голыми руками. У него перебита гортань и сломана шея. На пути к выходу этот сумасшедший сломал челюсть алхимику Фамиру и оглушил еще пару учеников. У самого выхода он швырнул не слишком мощное заклятие, которое, однако, контузило трех солдат, причем у одного повреждены глаза. Двое магов четвертой ступени убиты. У одного проломлен висок, у другого разорвана сонная артерия». «Разорвана?» — не удержался от вопроса Айрунг. «Да, зубами. По свидетельству одного выжившего, рабу помогал какой-то небольшой зверь. Затем этот взбесившийся раб выскочил на улицу, и мы потеряли его след». «А поиск по астральному слепку?» «Наш слепок только с сознания, угнетенного заклятием. Теперь же его разум полностью свободен. Как вы понимаете, ничего не получилось». Хоппер вздохнул и многозначительно посмотрел на Айрунга. После небольшой паузы он продолжил. «В бегах он уже полтора дня. По ряду причин в розыск его объявлять не стали». «Я бы хотел осмотреть комнату, где он убил Кувала», — уверенно заявил Айрунг. «Это рядом», — коротко ответил магистр. «Я ждал от вас этого пожелания». Войдя в небольшую комнатушку, Олег насторожился. В самой атмосфере этого места ощущался некий едва уловимый аромат чужого колдовства. «Он очень интересно работает с магией», — хмыкнул Айрунг. «Никогда такого не встречал. Очень грубо, но эффективно. Как я понимаю, чтобы убить Кувала, он потратил просто каплю силы». Хоппер и Олег промолчали. Неожиданно Айрунг взмахнул руками и начертил в воздухе сложный символ. После этого в воздухе оставался светящийся каким-то холодным светом след. Рявкнув несколько слов, Айрунг немного подождал, а затем шевельнул кистью руки. Повисший в воздухе знак запульсировал и пропал, зато из-под приземистого шкафа донесся мелодичный перезвон. Маг шагнул в ту сторону и, встав на колени, зашарил под шкафом рукой. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно прошептал наставник Олега, вертя в руках разорванную черную полоску. «Вот что значит самоучка. Талантливый, но самоучка. Кто же оставляет столь тесно связанный с ним предмет?» «Ошейник!» — свирепо воскликнул Хоппер и стиснул кулаки. «Судя по всему, кому-то из его подчиненных очень не поздоровится. Нам нужны 20 егерей, лошади, припасы на 2 недели, проводники и подорожные с самыми широкими полномочиями». Командным, можно даже сказать, капитанским голосом начал перечислять Айрунг. «Отправляемся как можно скорей». Олег мысленно застонал, поняв, что теплой постели ему теперь не видать, как своих ушей, а если вспомнить про его неприспособленность к конным переходам, то о постели он теперь будет мечтать с удесятеренной силой. Распоряжение посланца Нолда выполнили на редкость быстро. Лошади оказались невысокими, лохматыми, со злыми глазами. Олег почему-то и представлял их себе именно такими. Вспомнив детство, он довольно ловко разместился на своем животном и даже оказался в состоянии выдерживать заданный темп погони. Во главе отряда из заказанных 20 егерей ехали Айрунг, старший егерь Кярун и Олег. Айрунг постоянно сжимал в руке остатки рабского ошейника. Сотворенное магом заклинание протянуло связующую нить от ошейника к его бывшему хозяину, и Айрунг теперь четко улавливал местонахождение беглеца. Отряд шел рысью по мощенной плитами дороги, поднимая столб пыли. Прочие путники сторонились обочины, освобождая дорогу. «Мы движемся не совсем тем путем, каким шел наш беглец», — сдержанно заметил Керуну Айрунг. «Конечно, он небось двинул через Марлонский лес напрямик. Людей поменьше, да и, как я понял, этот раб сам лесной человек». Старший егерь с готовностью откликнулся на предложение поговорить. «На лошадях же мы обойдем лес по дуге за сутки». «А лошади не падут?» — с видом знатока поинтересовался Олег. Керун посмотрел на него с сожалением, дескать, откуда такой взялся. «А запасных лошадей мы зачем взяли? Часов через 5 пересядем». Олег мысленно выругал себя и с тоской прислушался к уже онемевшим мышцам ног. «Ярик, ты за все ответишь», — мысленно поклялся он. Все произошло так, как сказал егерь. Сменив лошадей, они скакали до поздней ночи, потом разбили лагерь. Олег в лагерных хлопотах участия не принимал. Он кулем свалился с коня и, широко расставляя ноги, подошел к месту поровней, застелил землю шерстяным одеялом из сумки и блаженно вытянулся на спине. К его радости, заботы о животных взяли на себя егеря. К Олегу подошел Айрунг и кинул на землю охапку свежесрубленных веток. Накрыв их плащом, маг с облегчением повалился на эту импровизированную постель. «Устал я сегодня как никогда», — в голосе Айрунга звучала непонятная нотка. «Вообще, поддержание проводника активным не стоит никакого усилия, а тут бездна знает что». Заинтересовавшись, Олег нашел в себе силы повернуться лицом к наставнику и спросить. «Но почему?» «Это заклятие представляет собой как бы незримый поводок, который накидывается на жертву. Ты уже читал про это в одной книге, не так ли?» Дождавшись понимающего кивка, Айрунг продолжил. «В этот раз поводок постоянно дрожит и все время норовит оборваться. Такое ощущение, что беглец каким-то образом его ощущает и пытается сбросить. Как он этого достиг, просто ума не приложу». С этими словами наставник лег на бок и затих. Олегу же пришла в голову одна мысль, которую он собирался проверить завтра. Но пока, вслушиваясь в ноющую боль в мышцах, он забылся и погрузился в сон. Пробуждение оказалось очень неприятным и тяжелым. Во-первых, мышцы ног просто одеревенели, а во-вторых, подъем в 5 утра никогда не был его сильной стороной. Егеря, зрелые уже мужики, вскакивали как огурчики, прикладывались к какому-то вареву из котелка и принимались седлать лошадей. А он, молодой парень и почти маг, сцепив зубы, пытался просто встать на ноги. Мысль же о новой скачке просто ужасала. «Извини, но иначе ты не сможешь двигаться», — сказал Айрунг голосом, в котором не было и капли сочувствия, и, шепнув заклинание, приложил руку к пояснице ученика. Волны дичайшего жара хлынули от поясницы к ногам Олега. Мышцы словно скрутило узлом, испуская стрелы боли по всему телу. Стиснув зубы, Олег вновь повалился на траву и застонал. Прошли томительные секунды, прежде чем молодой адепт смог встать. Поднявшись на ноги, Олег с удивлением отметил, что мышцы вновь стали эластичными и наполнились жизнью. Помотав головой, он трусцой направился к своему коню, рядом с которым уже замер в седле своей лошади Айрунг. Лицо наставника выглядело излишне серьезным. «Давай я вместо тебя буду ошейник держать», — огорошил Айрунга предложением ученик. «А ты его сможешь сотворить-то? Поводок завязан на воздух, а ты и с землей-то еще не совладал», — с сомнением заметил наставник. «Ничего, у меня получится». С непонятной даже для себя уверенностью Олег требовательно протянул руку. Айрунг пожал плечами и передал ошейник. Сжав пальцами жесткую кожу, Олег закрыл глаза и попытался настроиться на стихию земли. Мнение Айрунга о необходимости использовать в поиске только воздух Олег не разделял. Встречалась ему одна формула, не до конца тогда понятная. «Есть!» Запульсировала в сознании знакомая давящая тяжесть силы земли, и спеша не потерять сосредоточение, Олег прошептал формулу поиска, наполняя каждый слог заклинания энергией. Ощутимо дернула руку, и Олег почувствовал в ней кончик тонкой нити, уходящей далеко на север. «Кажется, что-то получилось», — пересохшими от волнения губами заметил он. «Любопытно, очень любопытно», — задумчиво потер подбородок наставник и крикнул. «По коням!» Скачка продолжалась. Олег, как это ни странно, никаких попыток порвать поводок не ощущал. Наоборот, тонкая нить магии земли ощущалась как нечто чрезвычайно прочное и надежное. К полудню он попытался скользнуть сознанием вдоль этой нити, достичь другого ее конца. И это получилось. Он увидел базарную площадь, голдящих людей и башню в форме трезубца. Не успел удивиться, как неожиданно какая-то сила, преисполненная ярости, закрутила его сознание. Олег открыл глаза и в голос выматерился. В голове словно работала кузнечными молотами артель гномов, на языке металлический привкус, а под носом нечто мокрое. Проведя пальцем над верхней губой, Олег увидел красную каплю. Кровь. «Вот ведь засранец!» — в сердцах выкрикнул он. «Как я понял, ты решил поэкспериментировать», — утвердительно произнес Айрунг. «Я скользнул по нити и попал туда, где находится беглец сейчас. А он почувствовал и вышвырнул меня», — как-то обиженно произнес Олег и вытер кровь с пальца. «Это-то я понял. Хотя как у тебя такое получилось, не понимаю. С воздухом такой номер никогда не прошел бы. Ну да ладно, скажи, что ты видел». Наставник вел себя совершенно спокойно. С конем Олега поравнялся и заинтересованно прислушивающийся Керун. Он стоял на каком-то базаре. Шум, гам, крики. Его собеседники досадливо поморщились, но Олег продолжил. «Еще я заметил странную башню в виде трезубца». «Наврос! Два дневных перехода. Хотел бы я знать, как этот гад так быстро передвигается», задумчиво протянул старший егерь, а Айрунг добавил. «Пожалуй, мне придется немного поработать над лошадьми, иначе мы его так и не догоним». Ярик внимательно осматривал привязанных к коновизе у таверны ушастый эльф троих коней. Для продолжения бегства от преследователей требовалась лошадь, а так как денег на нее не было, то оставался только один путь — воровство. Когда он покинул стены Пильмы, его душа просто пела. Хотелось кричать и прыгать выше головы, но некий глубинный инстинкт заставил бежать, и бежать не останавливаясь через ночной лес. Ярик пересек его чуть больше, чем за сутки. Достигнув восточной границы, беглец свернулся калачиком в корнях громадного дуба и забылся на несколько часов. Разбудил его Руал, который притащил тушку какого-то зверя. Ярик съел мясо сырым, как во времена своих блужданий по запретным землям. Затем преодолел некое внутреннее сопротивление и вышел на дорогу. Как ни странно, но очутившись на свободе, он не знал, что делать. Капля за каплей, прокладывая дорогу к источнику своей магии, он ни на секунду не задумался о том, что собирается делать на воле. А следовало бы. Ни нормальных представлений о мире, ни оформившейся цели в жизни, ничего. Идти же, куда глаза глядят, казалось глупым. Вот так, размышляя, Ярик не спеша брел по дороге, справедливо посчитав, что стена леса надежно отгородила его от возможного преследования. Но жизнь любит ломать наши планы и представления о мире. Отойдя от леса на пару миль, он ощутил смутное беспокойство. словно какую-то важную его часть получили в руки враги. С каждым мгновением ощущение это усиливалось, пока Ярик не почувствовал щупальца враждебной магии, которая протянулась откуда-то со стороны пильмы. Сразу же осенило. Ошейник! Ведь заклятие еще не уничтожено до конца, а значит, сохранилась связь. Идиот! Ярику захотелось завыть на Ярдигу, кляня себя за беспечность. Руал, ощутивший ярость хозяина, злобно зашипел, и снова на плечи навалилось напряжение, отодвигая прочь ненужные мысли и переживания. Перед Яриком вновь замаячила угроза рабства. Он ускорил шаг, посчитав, что раз есть дорога, то куда-то она должна вести. А уж в каком-нибудь городке можно узнать все, что угодно. За спиной стучали копыта. Ярик хищно усмехнулся и медленно повернулся к нагоняющему его всаднику. Тот яростно нахлестывал лошадь, куда-то спеша, но это беглеца уже не касалось. Сосредоточившись, Ярик вызвал из глубин памяти образ кошмарного шара из смертельного леса и толчком послал его в разум лошади, использовав крохи магии. Полностью в результате Ярик уверен не был, поэтому приготовился отскочить в случае неудачи в сторону. Это не понадобилось. Обезумевшее животное взвелось на дыбы, молотя перед собой копытами. Не ожидавший этого всадник вылетел из седла и замер, оглушенный ударом. Ярик же заволновался, почувствовав, что с воздействием на разум животного он немного переборщил. Судя по ощущениям, до смерти перепуганный конь собирался бежать отсюда без оглядки, пока не отнимутся от усталости ноги и не разорвется от перенапряжения сердца. Допускать этого Ярик не собирался. Не раздумывая ни секунды, как только передние копыта коня ударились о землю, Ярик повис на шее животного, зажав его ноздри и всем телом стараясь прижать шею к земле. Выполняя все это, он посылал перепуганной лошади волны спокойствия. Ошеломленный и перепуганный конь упал на бок. Лежа с ним на земле, Ярик ощущал, как дрожит это большое и сильное животное, как бьется его сердце. «Ну, успокойся, успокойся», — произнес он, потрепав коня по холке. «Такой большой и такой трус. Давай, вставай». Лошадь шумно дышала и косила на человека перепуганным глазом, но чувствовалось, что теперь животное искало в Ярике защиты и опоры. В полголоса, разговаривая с животным, Ярик подвел его к кусту и привязал за уздечку к суку. «Пусть постоит и успокоится, а у него тут еще дела есть». Ярик неторопливой походкой направился к уже пришедшему в себя и ощупывающему тело всаднику. На плечо хозяину взобрался Кайфат и возбужденно заверещал. Ярик почесал зверю подбородок и грубо обратился к человеку. «Кто ты?» Тот, поморщившись, распрямился с гримасой боли и посмотрел Ярику в глаза. «Я, конечно, понимаю, что усмиритель этой взбесившейся скотины обладает некоторыми привилегиями, но всему есть предел, и я не потерплю по отношению к себе хамства или неуважения». В подтверждение своих слов всадник, оказавшийся даже моложе Ярика, откинул за спину волосы и положил руку на рукоять меча. Все испортило только новая гримаса боли, исказившее лицо. Ярик с удивлением уставился на человека. Оказывается, его воспринимали как спасителя. Неожиданно бывший раб зашелся в лающем смехе. Пострадавший побледнел и сильнее сжал рукоять меча, но Ярик не дал ему и рта раскрыть. «Да какое мне дело до твоего имени? Живо давай сюда все деньги и драгоценности. У меня нет времени». «Что?» — задохнулся от возмущения парень, но, опомнившись, потянул из ножен меч. «Тьфу ты! Это раньше надо было делать», — пренебрежительно произнес Ярик и нанес парню пару ударов в подбородок и солнечное сплетение, и тот без звука рухнул на землю. Ярик оглядел тело противника внутренним взором и удовлетворенно вздохнул. Жив и почти не пострадал. Отбросив эмоции, беглец принялся обшаривать одежду жертвы. К сожалению, в кошельке оказалось не больше 15 килатов. Не было драгоценностей или каких иных украшений, кроме невзрачного перстня печатки на пальце. Выругав сквозь зубы дураков без гроша за душой, но жутко кичащихся своей родовой честью, Ярик сыпал деньги себе в карман и, немного подумав, прицепил на пояс кинжал жертвы. Меч беглец решил не брать, так как все равно не умел им пользоваться. Оттащив бесчувственное тело в придорожные кусты, Ярик подошел к коню и начал его детальный осмотр. Ярику требовалось животное, способное без устали проскакать многие мили, Поэтому он думал, как придать этой лошади дополнительные силы. Наконец, что-то для себя решив, Ярик встряхнул руками и прижал их к груди лошади. Сконцентрировавшись, послал тонкую струйку энергии, которая стала напитывать сердце и мышцы животного, придавая неутомимости мощь. Лошадь начала беспокойно переступать с ноги на ногу. «Пожалуй, с тебя хватит», — наконец решил он и, отвязав коня от дерева, осторожно забрался в седло. Та просто безумная скачка позволила беглецу сильно оторваться от преследователей, но он понимал, что это ненадолго. Стрелой промчавшись мимо нескольких деревенек и крупных сел, Ярик оставил коня пастись вдоль дороги практически на окраине небольшого городка Навроса. Название города ему сказали мальчишки в одной из деревень, и Ярик собирался нормально перекусить, поспать и разжиться еще одной лошадью. Если на первое и второе средств, которыми он располагал, хватало с лихвой, то вот лошадь стоила больших денег. Потому-то Ярик и ошивался в эти вечерние часы около коновизи странной таверны. Правда, сначала беглец собирался дождаться утра, но вот полуденный случай заставил спешить. Прямо посередине базара он ощутил мимолетное прикосновение чужого сознания, оставившего после себя отпечаток чего-то знакомого. Ощутив эту связь, Ярик тогда рассвирепел и привычным усилием воли вышвырнул пришельца за пределы своего разума. Этот случай подтвердил решимость преследователей продолжать погоню. Наконец, Ярик решился и нырнул в конюшню, где сейчас находился стороживший лошадей пацан. Увидев приближающегося незнакомца, тот занервничал и попытался было закричать, но Ярик легким прикосновением погрузил мальчишку в сон. Теперь следовало найти седло и прочий упряжь, чтобы снарядить коня. Подумав, Ярик отвязал лошадь и стал седлать ее, вспоминая, как это делал его хозяин. Все оказалось не так уж и страшно, если, конечно, забыть о том, что обычно коня седлают минут 5, а Ярик провозился все 40. Наконец, вскочив в седло и ударив пятками, он направил животное на улицу. Бегство продолжалось.